Ерунда нелегкая тебя заносит. Одна она со мной повсюду. Не знаю, что со мной, может, это просто осень. Я буду ждать ее, я не буду. Куда нелегкая тебя заносит. Одна она со мной повсюду. Не знаю, что со мной, может, это просто осень. Я буду ждать ее, я не буду. Все, что можно получить за деньги, это дешево. Будущее не построить, если жить прошлым. Пошлого так много, тянет низ кривая дорожка. Раньше был восторг и чувство, нынче как-то тошно. Крепкий кофе по утрам не бодрит ни капли. Кто-то любит прыгнуть, а не наступить на грабли. Не разбив яиц, омлет не приготовишь нужный. Многие так и живут на ногах, но не разбужены. Чего она мне улыбается так приторно? На улице светлеет и заведения закрыты. Она держит меня за руку и дышит томно. Вроде бы скромна, но чую похоть, спрятала укромно. Целует нежно так, а потом вино в промежность. Поливает спиртом, поджигает спичку, чувства смешаны. Потом кричит, что пошутила, сетует на скуку. Как бы ни стремился я уйти, мы мучаем друг друга. Кого не спросишь, у всех рассказ идентичный. Сходство очевидны, различия единичны. Вообще логично, ведь все мы созданы по образу. И странно было бы ждать тепла в сибирские морозы. Сложно все, блин, я объявляю ультиматум. 29 января, это наша дата. Позже обязательно появится еще конечная. Не бывает так, что ты всегда будешь повстречной. Не поддается воспитанию. Который раз уже легко мое меняет сознание. Целует так, что кровь запекшись не течет по шее. Ведет огонь прицельный по мне, как по мишени. И я был рад ее лелеять, опасаясь кары. Если б не она тогда, я б точно загремел на нары. Прижался тихо к ней и попросил быть позговорчивее. Она сказала, что терпеть не может этих соплей. Я тут подумал, может проще сдаться без боя. Ведь все попытки привели к падению героя. Нас снова двое, она меня под локоть держит. Я не на белой, не на черной полосе, я между. Сижу на бочке с порохом, она играет спичками. Пытаюсь убежать, она за мною по привычке. От нее не убежишь, ведь истина издревле. Как лев по комнате мечусь, она спокойно дремлет. На балконе стою, смотрю на муравейник. Каждый за руку ведет ее, хотя она ведет, наверное. Один в обнимку с ней, другой на шее носит. У нас вроде любовь, да нет, не любовь вовсе. Сегодня дарит ласку, завтра прилетит пощечина. Сегодня ты влюблен, а завтра вытерпеть не в мочь ее. На ножах и точно будни, как у греков борьба. У каждого своя, она — это наша судьба. Куда нелегкая тебя заносит? Одна она со мной повсюду. Не знаю, что со мной, может, это просто осень. Я буду ждать ее, я не буду. Куда нелегкая тебя заносит? Одна она со мной повсюду. Не знаю, что со мной, может, это просто осень. Я буду ждать ее, я не буду. Куда нелегкая тебя заносит? Одна она со мной повсюду. Не знаю, что со мной, может, это просто осень. Я буду ждать ее, я не буду. Куда нелегкая тебя заносит? Одна она со мной повсюду. Не знаю, что со мной, может, это просто осень. Я буду ждать ее, я не буду.